Глава 41. У йомсвикингов корабли были крупнее и с более высоким бортом, но обе стороны наступали очень рьяно. Вагн, сын Аки, стал так теснить корабль Свейна, сына Хакона, что Свейн велел табанить и чуть не обратился в бегство. Тут Эйрик Ярл подплыл туда во главе других своих кораблей и стал теснить Вагна. Вагн велел табанить, и корабли вернулись в прежнее положение. Тогда Эйрик возвратился к другим своим кораблям. Теперь люди Эрика стали табанить, так как Буи перерубил канаты, связывавшие его корабли, и стал теснить корабли Эрика. Эрик поставил тогда свой корабль борт о борт с кораблем Буи, и завязался ожесточенный рукопашный бой. Два или три корабля Эрика теснили один корабль Буи, но тут вдруг поднялась непогода, и пошел такой крупный град, что одна градина весила Эйрир. Тогда Сигвальди перерубил канаты, связывавшие его корабли, и повернул свой корабль, чтобы бежать. Вагн, сын Аки, окликнул его, призывая вернуться. Но Сигвальди Ярл не стал его слушать. Тогда Вагн метнул в него копье и попал в того, кто сидел у руля. Сигвальди Ярл уплыл прочь с 35 кораблями, и у йомсвикингов осталось только 25 кораблей. Тут Хакон Ярл подвел свой корабль к другому борту корабля Буи, и удары посыпались на людей Буи. Викфус, сын Глума-убийцы, схватил с палубы наковальню, на которой кто-то выпрямлял рукоять своего меча. Викфус был силачом, каких мало. Он метнул наковальню двумя руками и попал в голову Аслаку Лысому, так что острый конец наковальни вонзился в мозги. До этого Аслака не брало никакое оружие, и он рубил на обе стороны. Он был приемным сыном Буи и во время боя стоял на носу корабля. Рядом с ним стоял Хавард Рубака. Он был силач и храбрец, каких мало. И вот люди Эйрика ворвались на корабль Буи, а потом и на корму, где был Буи. Торстейн Долговязый нанес Буи удар поперек лба и рассек его шлем, так что Буи был сильно ранен. Буи тогда нанес Торстейну удар мечом сбоку, так что тот был разрублен пополам в пояснице. Тут Буи схватил два ларца, полное золота, и крикнул громко: «За борт, все люди Буи!» И Буи бросился за борт с ларцами, и многие его люди тоже прыгнули за борт, а другие были сражены на корабле, ибо просить о пощаде было бесполезно. Так весь корабль Буи был очищен от людей, от носа до кормы, а потом и другие его корабли один за другим. Тут Эйрик стал теснить корабль Вагна. Он встретил там ожесточенное сопротивление, но в конце концов их корабль был тоже очищен от людей, а Вагн и с ним 30 человек взяты в плен и связанными отвезены на берег. Торкель Глина подошел к ним и сказал: «Ты дал обет, Вагн, убить меня, но похоже на то, что это я убью тебя». Вагн и его люди сидели все вместе на бревне. У Торкеля была в руках большая секира. Он зарубил того, кто сидел на бревне, с краю. Вагн и его люди были связаны так, что одна и та же веревка скручивала их ноги, а руки у них были свободны. Один из них сказал: «У меня в руке нож. Я его воткну в землю, если еще буду понимать что-нибудь, когда у меня будет отрублена голова». Голова слетела у него с плеч, и нож выпал у него из руки. Среди них был красавец с длинными волосами. Он закинул волосы вперед, подставил шею и сказал: «Не замарайте мне кровью волосы». Один человек взял рукой его волосы и стал их крепко держать. Торкель взмахнул секирой. Викинг отдернул голову, и тот, кто держал его волосы, подался вперед. Секира обрушилась на его руки, отсекла их и врезалась в землю. Тут подошел Эйрик Ярл и спросил: «Кто этот красавец?» «Меня зовут Сигурд», — ответил тот, — «и я считаюсь сыном Буи». Эйрик говорит: «Ты, наверное, и в самом деле сын Буи. Хочешь, я подарю тебе жизнь?» «Смотря кто ее мне дарит», — отвечает Сигурд. «Тот дарит», — говорит Ярл, — «кто властен?» «Эйрик Ярл». «Тогда хочу», — отвечает Сигурд. И с него сняли веревку. Тут Торкель Глина сказал: «Даже если ты, Ярл, дашь пощаду всем этим людям, Вагн, сын Аки, не уйдет отсюда живым». И он подбежал и замахнулся секирой. Но викинг Скарди, который стоял со связанными ногами, покачнулся и рухнул под ноги Торкелю. И Торкель свалился ничком на него. Тут Вагн схватил секиру Торкеля, взмахнул ею и зарубил Торкеля насмерть. Тогда Ярл сказал: «Вагн, хочешь, я подарю тебе жизнь?» «Хочу», — отвечает тот, — «если мы все ее получим». «Освободить их», — велел Ярл, и это было сделано. 18 викингов было убито, а 12 получили пощаду.